Охотники остановились передохнуть, и тут до них донеслась громкая брань. Они вновь очутились среди игроков. Причем Захарий чуть не пробил голову своему брату Жан-Лену. Игроки вели четвертый кон от фермы Пайо. Они добежали до четырех дорог, затем от четырех дорог до Монтуара, а теперь в шесть ударов должны были добежать до коровьей развилки. За час они проделали путь в 2,5 лие, успев за это время выпить по кружке в кабачке Венсана и в распивочной 3 волхва. Игру на этом перегоне вел Мукке. Ему осталось сделать еще 2 удара. Победа наверняка была на его стороне, как вдруг Захарий, пользуясь своим правом отгонять противника, с хохотом отбил чижа и так ловко, что он упал в глубокую канаву. Партнеру Мукке не удалось вышвырнуть чижа оттуда. Сущее несчастье! Поднялся крик. Все четверо страшно волновались, так как у противников счет был теперь равный, и приходилось начинать игру сначала. От коровьей развилки до бугра паленая трава оставалась не больше 2 километров. Там они предполагали освежиться у Ля-Ренара. Жан-Лена вдруг осенила удачная мысль. Как только игроки умчались дальше, он достал из кармана веревочку и привязал ее к задней лапке крольчихи. А началась забава. Крольчиха пыталась убежать от тройки сорванцов и с таким усилием ковыляла, дергала, выворачивала ногу. У нее был такой жалкий вид, что они хохотали до упаду. Затем от лапы веревочку отвязали, привязали крольчиху за шею, чтобы она могла прыгать. А когда она совсем выбилась из сил, стали волочить ее то вниз животом, то спиной, и она катилась по земле, как живая тележка. Они забавлялись больше часа, а потом у леса Крюшо опять услышали голоса игроков, и тогда мигом засунули полумертвую крольчиху в корзину. Теперь Захарий, Муки и 2 остальных пробегали километр за километром от кабака до кабака, отмечавших конец каждого перегона, и, делая там короткую передышку, выпивали по кружке пива. От паленой травы примчались к Бюши, затем к каменному кресту, затем к Шамбле. Земля звенела под их мелькающими ногами. Они без устали преследовали чижа, подпрыгивавшего от мерзлой земли. Погода для игры была превосходная, никто не увязал в грязи, грозила только опасность переломать себе ноги. В сухом воздухе мощные удары клюшки звучали, как выстрелы. Мускулистые руки крепко сжимали рукоятку, обмотанную бечевкой. Все тело напрягалось, словно игрок мощным ударом оглушал быка. И так длилось несколько часов. Так мчались они с одного конца равнины до другого, через все преграды, через канавы, живые изгороди, откосы дорог, ограды крестьянских усадеб. Для этих скачек с препятствиями нужно было иметь очень здоровые легкие и стальные мышцы ног. Забойщики, у которых суставы заржавели в шахте, со страстью вели эту игру. Иные 25-летние парни, отчаянные любители чижа, пробегали в игре по 10 лье. 40-летние были слишком тяжелы для таких состязаний и не гоняли чижа. Пробило 5 часов. Уже смеркалось. Еще один кон до Вандамского леса, и тогда решится, кто выиграл фуражку и платок. И Захарий с обычным своим насмешливым равнодушием к политике зубоскалил, что забавно будет влететь с чижом на сходку. Что касается Жан-Лена, он с той минуты, как вышел с приятелями из поселка, метил попасть в Вандамский лес, хотя и делал вид, что занят только погоней за крольчихой. Он с возмущением погрозил кулаком Лидии, когда она, терзаясь угрызениями совести, напомнила, что пора возвратиться в Воре и нарвать листьев одуванчика. «Да что она? Разве можно пропустить сходку?» Жан-Лену хотелось послушать, как будут говорить старики. Он подтолкнул Бебера и предложил для развлечения отвязать в дороге крольчиху и, пустив ее по полю, обстрелять камнями.